Глава 9. Новые откровения. Разошлись мы под утро, когда светало. Мастер Ликас был непреклонен. Утренней тренировки быть, поэтому ложиться я не стала. Операция «Домашний переворот» была назначена на завтрак. Как-то совершенно естественно, главой и оперативным руководителем штаба стал дед Луций. Что, куда, кому? Авторитет не оспаривали, и я решила присмотреться к нему получше. Раньше мы общались мало. Не было причин. И старик сгинул вместе с дядей в Левенсбрау. Уехать уехали, а обратно так никто и не вернулся. Проголосовали единогласно. Пресекать на корню. В воздухе пахло изменой. Всех чужих слуг связать и провести через малую вассальную клятву. Выживут? Выживут. Нет, туда им и дорога. С тетушкой и кузинами было сложнее. Номинально за такое самоуправство с чужими слугами я могу получить вызов в дуэльный круг. От тетушки и Айши? Смешно. С одной стороны, это мой дом и мой род, моя территория. С другой, тетя старше по возрасту и силе, но не титулу. И малую печать Блау дядя оставил мне, так что де-факто старшая я, и это на моей земле нашлись предатели. Великий, как просто было на войне. Никаких особенных имперских родовых заморочек. В операционной целителей все границы как-то сами незримо стираются. Мне хотелось побегать и подумать. Разложить по полочкам полученную информацию, отфильтровать вскользь брошенные фразы, жесты, еще раз оценить взгляды. На душе было беспокойно и муторно, как будто я что-то упустила. На улице дышалось вкусно, свежо и холодно. Мягкие замшевые сапожки промокли, то и дело под ногами хрупал первый осенний ледок на лужах. Хорошо. Мастер Ликас нагнал меня на втором круге и, снизив скорость, пристроился рядом, бок в бок. Я бежала молча, экономя силы и дыхание. Сам скажет, что хотел. «Мисси, поговорить бы...» Ликас зашел напрямую. А Ларица вообще не любит словесные экивоки. «Прямой путь — самый короткий путь». Но если не хотят говорить, и слова не вытащишь. Или напустят такого туману, что сам не рад будешь, что спросил. И мисси, не госпожа, исключительно аларийский вариант обращения к юным незамужным леди. Значит, тема важная. Про проверку Нэнс знают наверняка уже все. Я до сих пор не понимаю, как работает этот их коллективный аларийский разум, сверхсознание. Но то, что знает один алариец в поместье, всегда знают все. «Наши волнуются. Ни раз и ни два были попытки убрать воспоминания». Я резко тормознула и бросила острый взгляд на мастера. «И у меня?» Ликас спокойно пожал широкими плечами. «Не самих. Нас не трогают, вы же знаете. Другие. То разговора не помнят, то ленты потеряли, то куда-то Ларис под муки делся. Вчера вот в вечерней смене... Гая, знаете...» Так вот, он забыл, что племянницу маги на свидание звал после склянок. Да уж. Если можно поверить в мелкие совпадения, то племяшка маги имела настолько впечатляющие формы, на которые исходило слюной все мужское население поместья младше 100, что забыть про свидание с такой красоткой... Как давно? Да почитай уже пару зим, как. Разбираться начали, так и припомнили. Самое раннее по весне было, когда старую запруду унесло. «Как раз тогда, когда вам мастера-наставника Виртаса из столицы выписали». Несказанные слова повисли в воздухе. Ликас никогда не называл Виртаса наставником. Максимум — мастер и сир, и то с определенным высокомерным превосходством, свойственным всем аларийцам. «Мисси, вы же знаете, мы-то все помним, даже если забыть хотели. Матушке вашей, мистерис Релли... Почитай 10 зим, как нет. Ровно вчера все было». Ликас вздохнул. На самом деле я давно подозревала, что он тайно и совершенно безответно был влюблен в маму. И потом эта любовь плавно и естественно перешла на меня. Без всяких моих заслуг. Иначе в чем причина такого особого ко мне отношения? Видел кто? «Действует всегда со спины. И мелькало там пятно темное, но не разобрать ничего. И дядя ваш несколько раз после разговора со Светлым вашим сам не свой делался. Распоряжение забывал. Райхарец застаивался. А вот это уже серьезнее. Но дядя... С силой трибуна восьмого круга? У кого хватит власти провернуть такое? И как обошли клятву о служении роду? Как? Единственный, кто не приносил клятвы именно Блау, это слуги тетушки, и они сами. Если предположить, что гипотетически, только гипотетически, среди них есть кто-то с девятым уровнем, а чтобы насильственно вмешиваться в сознание трибуна восьмого, нужен трибун девятого. Это запредельный уровень. Да нет, это бред. Великий, вразуми! Одно дело стирать воспоминания слугам. Слугам. Слугам? Слуги из наших или... В основном из наших. Из пришлых пары всего. Наши. Значит, приносили клятву Блау. Что это значит? Значит, при попытке причинения вреда роду последует наказание. А при чем тут воспоминания? Видели что-то лишнее? Не помнишь, что видел что-то плохое и не сообщил, значит, не видел. А раз не видел, не знаю. Значит, что наказание не последует. Еще жалобы, странности, симптомы. Я покрутила пальцами в воздухе. Есть, как-нибудь. Все на голову жалуются. Марта свои зелья, почитай, котлами варить стала. Раньше брезговали нашим, а тут глядишь ты. Ликас беззлобно усмехнулся. Да уж. Марта гордо именовала себя знахаркой. Первой и единственной аларийской знахаркой на территории нашего предела. Проживала в деревне около поместья, что сразу на выезде из долины. Варила вонючие лекарственные декокты, составляла мази, лечила по мелочевке. Как же ты мог пропустить такое, дядя? И пропустил ли? Мастер недовольно нахмурился. Он умудрялся говорить и делать растяжку перед основным базовым комплексом, а я остановилась и задумалась. В реальном бою тоже будет время подумать, госпожа. Кто-то даст госпоже Ваю передышку? Или все-таки начнете совмещать эти вещи? Ликас говорил ядовито. Эти истины он вбивал в мою голову с малых лет. Мы вызвали с границы Пинки. Пинки, один из молодых аларийских парней возраста племянницы маги, сейчас служил в южном гарнизоне на границе, охранял сигнальные вышки. Пинки нюхачил. Все аларийцы были магически нейтральны, то есть не имели никаких сил, ни темных, ни светлых. Были иммунны ко многим из простых чар и проклятий. Нюхачество Пинки относилось к тем особым дарам, которые иногда получали представители их расы. Пинки чуял магию. Даже не так. Он, как собака, мог взять любой магический след. Пинки говорил, что любая магия и сила имеют запах, каждый в отдельности и в целом. Создается картина, похожая на большой пирог с определенной начинкой. Он чувствовал уровни сил и их направленность. Иногда, в особо редких случаях, даже мог взять направленный след. Для рода Пинки был бесценен. А на границу полировать артефакты сигнальных вышек его выпнул дядя, чтобы не прибить, когда они в очередной раз что-то не поделили с Акселем. И не поделили так, что отец купеческой дочки из деревни приходил в поместье требовать восстановления репутации. Дочку выдали за плотника. Отец получил право беспошлинной торговли на один оборот. Аксель уехал в корпус, а Пинки — на границу. Ровно две зимы назад. Пинки всегда говорил, что моя сила пахла сеном. Да, вот так, ничего выдающегося. Аксель пах железом и дымом. У дяди был сложный запах с преобладанием можжевельника. В том детстве я часто подлавливала Пинки, чтобы развлечься. И что унюхал Пинки? Пинки вернули на второй день, как вы, миссия, после шахт очнулись. Лика смолчал, смотрел серьезно и строго, немного жалеюще. Дядя ваш приказал. Все интереснее и интереснее. Пинки сказал... Он закашлялся. Пинки сказал, что ваш запах изменился. Раньше вы, сами помните, соломой пахли и свежескошенным сеном. Теперь... Он помедлил. Теперь вы пахнете кровью и гранью. Этого еще не хватало, великий. Вонять трупами — самое то для девушки. Наверное, мое лицо перекосило, потому что Ликас продолжил. Не совсем гранью, как на прорыве, а гранью, как пахнет в усыпальнице, и там, где начинаются ступеньки в подземелье. Вы пахнете так, как пахнет в очень глубоких шахтах. Ликас показал пальцем на землю. Ступеньки и усыпальница. Там недалеко источник. Значит, моя сила, как сила родового источника. Ведь в определенном смысле любой источник — это грань. Или глубоко под землей пахнет тварями. А чем-нибудь вкусным я не начала пахнуть? Еще вереском из долины и запахом дыма. Пинки сказал, что запах вашей силы стал очень многогранным. Почти как у Сира Кастуса. Насыщенным так, что нельзя вдыхать много. И еще ваши браслеты. Он покосился на серые наручи. Они пахнут так же, как вы. В смысле, пахнут гранью? Нет, они пахли как вы, но не совсем. Как будто именно этого запаха не хватало, чтобы стало цельным. Пинки не смог опознать запах. Это какой-то цветок, который у нас не растет. Это причина появления браслетов. Дядя вызвал Пинки, и он нашел недостающую часть. А если бы запах моей силы был у 10 артефактов, он бы нацепил мне их все? Что Пинки сказал про тех, кому убирали воспоминания? Тут мастер усмехнулся, широко, зло и очень весело. Артефакт был активирован светлой силой 2-го уровня. Именно такой характер воздействия. Но только запах силы не ваш, мисси. Сила пахнет вашим сирым виртом. Я была ошеломлена. Нет, я полагала, что наставник играет в свою игру, как и все эти старые сиры, чтобы пощекотать нервы и погорячить кровь. Но 2-й уровень — это натуральная ловушка. Такие артефакты запрещены, их отслеживает управление. Да и где мне достать светлый артефакт? Какова вероятность, что Виртас знает о Пинке? Равна нулю. Аларийцы никогда не делятся с чужими чунишами и не допускают в свой круг. А уж наставника они не взлюбили сразу. Дядя? Несмотря на клятвы, я сомневаюсь, чтобы он настолько смог заморочить ему голову. Слишком он стар и давно играет на этом поле. Пинки. Это стратегический ресурс для рода. Я даже полагаю, что 2-ю дивизию согнали не для усиления границы, а для охраны Пинки. Это как родовые дары. Их берегут, как зеницу ока, и никогда не обсуждают с чужаками. Никогда. Я закрыла лицо руками. Они и Виртаса уже вычислили. Поиграла в умную. Продемонстрировала силу. Выступила. Молодец, Блау. Так держать. Малый совет собирался накануне. Без вашего светлого. Мы все голосовали, сообщать вам или нет. Если вам станет легче, я был против. Мы придерживаемся другого мнения, и обета молчания я не давал. Ликас вздохнул. Пинки сказал, что ваш темный источник может проснуться. Ваша светлая сила, мисси, как застоявшаяся вода. Ей некуда течь, и если ее не шевелить, она скоро превратится в болото. А темное... Ваш темный источник начал просыпаться. Я даже зауважала Ликаса. Такие перлы и метафоры были совершенно ему не свойственны. Молодцы, герои! Я с флагом да на коне, они уже все нашли и отрыли. То-то вчера так веселился дед Луций. Я простонала сквозь зубы. Идиотка! Мисси, вы не думайте. А про мешочек этот мы и не знали. Не магическая травка. Если силой не пахнет, как найдешь? А то, что вы ночью нас всех собрали, так хорошо это. Как настоящая дочка мистрис Релии. И как хорошо приложились силой!» Ликас весело подмигнул мне и удовлетворенно приложил кулак к груди. «Угу. Дядя в курсе», — констатировала я факт. «Вчера вестника отправили. Сегодня к обеду будет». «Что с травой квинтов?» «Вам лучше поговорить об этом с мастером Луцием. Там все не так просто». Ликас замялся. «И потом мы сказать хотели...» «Значит, будет говорить от лица всех аларийцев». «Мы с вами, мисси. Всегда. И даже не будем спрашивать». Ликас усмехнулся. Не нашего это ума дело, мисси. Захотите, расскажете. И Марта очень просила зайти. Парнишка из Браев, младшенький, все никак на ноги не встанет. Полечить бы. Я натурально удивилась. Как они это себе представляют? Мальчишка Браев темный, великий знает в каком поколении. Из простых, но ведь темный. Светлые лечат только светлых. Это аксиома. Темные, да, те могут и тех, и других. Говорят, это потому, что сам святой Асклепий был темным. Ликос упрямо мотнул головой. Марта сказала, если сейчас кто и сможет помочь, то только мисси. Ну, если Марта сказала. Мастер, а вы самый смелый из всех? Я покосилась на наставника. Самый. И хоть бы смутился. Совет решил, что вдруг вы мисси еще чем-нибудь шарахнете, а ларийцев не жалко. Он хохотнул. И не посылали меня. Я сам вызвался. Не дело это, от госпожи таится. Не дело это. Не дело. Решили провести обучение на практике для юной Блау? Как же? Налицо заговор, тайные интриги. Прекрасный домашний полигон. Играйте, госпожа, учитесь. А мы подстрахуем. Старые хрычи. Но почему на целительском у нас почти совсем не было дипломатии? Я бы не отказалась взять спецкурс. Старые хрычи.